Глава 15. Я стояла под проливным дождем уже больше часа, прижимая к себе спящую малышку. Мои руки окоченели от холода, но я не решалась уйти. Я ждала его. Руслан. Как же он изменился за то время, что мы не виделись. Я едва узнала его, когда он вышел из огромного бизнес-центра. Теперь это был уверенный в себе мужчина в дорогом костюме, окруженный толпой репортеров. Они тут же накинулись на него с вопросами и вспышками фотокамер. Что происходит? Откуда вдруг столько внимания прессы? Руслан спокойно давал интервью, держась уверенно и статно. Он словно вырос на голову, его плечи расправились, а подбородок гордо поднялся вверх. Я не слышала его ответов из-за шума машин и ливня, зато отчетливо разглядела сосредоточенное и надменное выражение его лица. Это был уже не мой Руслан. Вдруг он повернул голову, и его взгляд упал на меня. Я вздрогнула. Мне захотелось развернуться и броситься прочь, но вместо этого я застыла, как вкопанная. А он уже шел ко мне сквозь толпу охранников, зонтиков и машин. Мимо со свистом пронесся роскошный черный Роллс-Ройс. Значит, слухи были правдой. Руслан унаследовал компанию отца и заработал целое состояние. Наверное, поэтому сейчас на него обрушилось столько внимания прессы. Хотя какая в сущности разница? Я пришла сюда не ради денег или славы. Я пришла ради сына. Анюта тихонько посапывала у меня на руках, согреваясь теплом моего тела. Я осторожно поцеловала ее маленький лобик и зашептала, укачивая. «Не бойся, доченька. Мы обязательно спасем твоего братика. Вы снова скоро будете вместе. Обещаю». Я бережно уложила дочь в коляску и укутала ее теплым пледом. Мои пальцы уже немели от холода, старые кроссовки промокли насквозь, но все это казалось ерундой по сравнению с переживаниями за Тошу. Мой крохотный малыш сейчас был там один, в окружении пугающих трубок и мигающих мониторов. Материнское сердце разрывалось от одной только мысли о нем. Как же он там? Не страшно ли ему одному? Не больно ли от всех этих иголок в венках? Как я хотела быть с ним рядом, обнять, согреть, но я была абсолютно бессильна что-либо сделать для него в этот момент. Меня к нему не пускали. Он там лежит один уже 2 недели. Руслан уверенно приближался ко мне сквозь ливень. Я инстинктивно прижала коляску с малышкой ближе к себе и замерла, ожидая не знаю чего. Удара. Окрика, ярости. Все мышцы моего тела напряглись, как перед прыжком. Но Руслан даже не взглянул в мою сторону. Он прошел в паре шагов от меня, четким деловым шагом, словно я была пустым местом. Пустым местом! Я судорожно сглотнула подступивший горлу ком и уставилась ему вслед. Он и правда меня не узнал. Или сделал вид, что не знает. Хотела крикнуть, дернуть его за рукав, заставить посмотреть на меня. Но голос пропал. Тело онемело от холода и шока. Я лишь беспомощно наблюдала, как Руслан открывает заднюю дверь своего шикарного автомобиля и садится внутрь, так и не взглянув в мою сторону. Мне захотелось горько расплакаться прямо там, на мокром тротуаре. Я пришла к нему за помощью для нашего умирающего сына, а он даже не узнал меня. Для него я теперь никто. От безысходности у меня подкосились ноги. Я собрала последние силы и крикнула во весь голос: «Руслан!» Он резко замер, как вкопанный, и медленно обернулся. Янтарные глаза вспыхнули в сгущающихся сумерках и уставились прямо на меня. Руслан выглядел потрясающе мужественно. Его лицо покрывала жесткая щетина, придавая суровости чертам. Полные губы чуть раскрылись от удивления, и он хрипло произнес: «Полина?» Судорожно кивнула, силясь выдавить хоть слово из пересохшего горла. Руслан медленно оглядел меня с ног до головы таким взглядом, что мне стало не по себе. В его глазах застыло холодное, почти презрительное выражение. «Что ты здесь делаешь?» Наконец процедил он сквозь зубы. Я вздрогнула от его тона. Передо мной стоял уже не мой любимый Руслан, как будто чужой, озлобленный на весь мир человек. Но я не могла отступить. Ради сына я готова была вытерпеть все его унижения и обвинения. Я запнулась, но заставила себя продолжить. «Нам нужно поговорить». «С кем? С тобой?» — холодно переспросил Руслан. «Чего ты хочешь? Разве между нами не все кончено?» Я в отчаянии стиснула ручку коляски. «Мне нужно сказать тебе кое-что важное. Ты должен знать. Ты обязан». Сделала шаг к Руслану, но он невольно поморщился и брезгливо глянул на коляску. В его взгляде мелькнули злость и отвращение. Он явно подумал, что ребенок от другого мужчины. «Послушай», — взмолилась я, — «это не то, что ты думаешь. Пожалуйста, дай мне одну минуту всего. Ради того, что у нас было. Это касается нас обоих». Руслан хмуро молчал, разглядывая меня из-под лобья. Все сейчас зависело от его решения. «Мне сейчас некогда», — бросил он. «Нам не о чем с тобой разговаривать. Ты сделала свой выбор, я сделал свой. У каждого теперь своя жизнь». «Согласна, но...» «Полина, я опаздываю на встречу в ресторан. Моя девушка меня ждет, уж извини. Сегодня важный день, я все-таки решился жениться во второй раз». Последние слова он бросил с каким-то мстительным превосходством. Я онемела от шока и обиды. Какой же он негодяй! Неприятный, отвратительный, грубый. Я посмотрела на его красивое, но такое холодное в этот момент лицо и едва сдержалась, чтобы не швырнуть в него своей сумочкой. Как я могла когда-то любить этого человека? Как могла быть такой слепой? Сейчас передо мной стоял совершенно чужой мне циничный негодяй. Я подошла к Руслану вплотную и успела сунуть в карман его пиджака фотографию наших детей. Охранники дернулись ко мне, но он остановил их жестом. Молча забравшись в свой Роллс-Ройс, Гурской прижал телефон к уху, кому-то звонил. Дверца захлопнулась, его роскошный автомобиль, резко взревев, умчался прочь. Он бросил меня. Просто бросил посреди улицы, даже не выслушав. Я вся промокла от ливня насквозь. По щекам катились горькие слезы. Я подумала о нашем сыне, который сейчас лежит в больнице один, подключенный к аппаратам жизнеобеспечения. Ему осталось совсем немного. Какой же Руслан подонок. Ему плевать на всех, кроме самого себя. Я уже почти потеряла надежду. С тяжелым сердцем побрела, куда глаза глядят сквозь проливной дождь. А вдруг впереди заметила вспышки света. Эта черная иномарка на огромной скорости мчалась прямо на меня. Машина резко затормозила буквально в паре шагов. Я вскрикнула от неожиданности. Мгновение спустя распахнулась задняя дверца, и Руслан гаркнул: «Садись!» Мое сердце колотилось, как сумасшедшее. Неужели есть еще надежда? Я готова была выместить на Руслане всю накопившуюся обиду и ярость. Но сейчас не та ситуация. Дрожащими руками подхватила коляску и бросилась к открытой двери автомобиля. Охранник помог уложить коляску в багажник. Я взяла на руки нашу дочь и робко села на заднее сиденье, забившись в уголок. В салоне было тепло, так приятно пахло кожей и мужским парфюмом. Я с наслаждением выдохнула, когда захлопнулась дверца и машина тронулась. По спине побежали мурашки. Я осознала, что нахожусь так близко к своему бывшему мужу, от которого больше года держалась подальше. Руслан изучал меня хищным взглядом. Казалось, что от его взгляда я горю, все тело в огне, и я абсолютно обнажена перед ним. Эти жгучие янтарные глаза мгновенно сжигали одежду, оставляя душу открытой. Между нами воцарилось напряженное молчание. Руслан не сводил с меня пристального изучающего взгляда. А я, в свою очередь, тайком разглядывала его. Эти полные чувственные губы, которые когда-то целовали меня. Внутри все перевернулось от нахлынувших воспоминаний. Я помнила эти жаркие поцелуи, страстные объятия. Но теперь передо мной сидел совершенно чужой мне человек с резкими жесткими чертами лица. Хотя губы его остались прежними, такими же манящими и желанными. Я мысленно отдернула себя. Какие к черту поцелуи? Это же подонок, который предал и бросил меня с двойней на руках. Нужно срочно возвращаться к реальности, ведь от его помощи зависит жизнь нашего сына. Вдруг Руслан резко наклоняется ко мне. Я инстинктивно пытаюсь отстраниться, но упираюсь сзади в дверцу автомобиля. «В какие игры ты со мной играешь, Полина?» Его горячее дыхание опаляет мои щеки. «Что за фото с двумя детьми ты мне сунула? Что все это означает?» Я пытаюсь что-то ответить. «Я должна была тебе раньше сказать». Но он резко перебивает. «Стоп!» Его палец властно накрывает мои губы, не давая и слова вставить. «Я так и знал», — издевательски выплевывает Руслан. «Сейчас начнешь уверять, что это мои дети, и потребуешь алименты». Начинаю задыхаться от паники, которая накрывает меня с головой. Руслан сидит так близко, что я физически ощущаю исходящий от него жар. Внутри все словно вспыхивает и сходит с ума от его присутствия. Я мелко дрожу, поймав его полной ярости, разъяренный взгляд. Дыхание Руслана частое и горячее. Он смотрит на мои дрожащие губы таким тяжелым, голодным взглядом, а его палец неспешно поглаживает их, отчего меня бросает в жар. Но в то же время его поза и взгляд пылают такой злостью, что, кажется, еще немного, и он в ярости вышвырнет меня прямо на ходу из своего автомобиля. Я совершенно теряюсь от его близости и не могу вымолвить ни слова. Что мне делать? Все выходит из-под контроля. Я бы ни за что не обратилась к тебе, если бы речь не шла о жизни сына. По щеке скатывается слеза. Руслан молча наблюдает за мной, потом отводит взгляд. Ему всего 4 месяца. Он очень болен. С трудом выговариваю я. Врачи дали ему месяц. Не больше. Я понял. Хочешь выклянчить денег? Сколько надо? Его интонация отвратительная. Хочу выйти. Зря я пришла. Унижаться перед этим бездушным чудовищем. В кого ты превратился, Руслан? Знаешь, зря я решила тебя разыскать. Выдавливаю я, потянувшись к дверной ручке. Машина тормозит на красный свет, но Руслан внезапно хватает меня за рукав куртки. «Стоять! Никуда не пойдешь, пока не объяснишься. Где отец этих двойняшек?» «Посмотри в зеркало, и ты его увидишь», — ядовито бросая ему в лицо. Руслан хмурит брови. Похоже, до него понемногу начинает доходить правда. Хотя выглядит он скорее разозленным, чем смущенным своей ошибкой. «Это невозможно», — рычит он. «Ты мне изменяла, да?» Я в шоке от его слов. Неужели не верит? Но не так сильно похожа на него. Руслан скривил губы в презрительной ухмылке. «Да ты просто очередная аферистка. Стоило мне разбогатеть, как ты тут как тут. Сразу притащился своим выводком. Думаешь, я не знаю таких фокусов?» Я оторопел от его слов. Неужели он и вправду решил, что я пытаюсь его обмануть? «Ты же сразу после развода нашла себе этого качка», — продолжал Руслан. «Трахалась с ним все эти месяцы, а теперь решила подсунуть мне чужих детей, как все остальные, которым стало известно про мое состояние». Я задыхалась от возмущения. Этот негодяй оскорбляет меня в лицо, а я даже не могу ничего доказать. Что же предпринять? Как заставить его поверить? «Ты мерзавец!» — не выдержала я. «Высади нас сейчас же!» Руслан стиснул челюсти так, что желваки заходили. Он молча посмотрел в окно. Там все так же лило, как из ведра. Потом брезгливо глянул на мои изношенные промокшие кроссовки и буркнул. «Куда тебя отвезти, чтоб грязи тут не нанесла?» «В больницу, на Пирогова, в детскую клиническую», — едва слышно ответила я. Я отвернулась к окну, прижимая дочку, что есть сил, и тихо разрыдалась. Когда машина остановилась у больницы, я выскочила прочь, даже забыв про коляску. Хотелось как можно скорее убежать от этого человека, стереть последние 4 года из памяти, всю эту боль.